Вы меня не устаете поражать, ей-богу. Эту пушку я приобрел из чистого пижонства. Ну, еще воспоминания детства. Обожал читать рассказы про африканскую охоту. А там у всех обязательно был штуцер не меньше вот этого. А давеча, когда вы сидели в парикмахерской, зашел в оружейный магазин, увидал там свою детскую мечту, ну и подумал, что неизвестно, как оно все обернется, а так хоть порадуюсь обладанием, а на кабана у меня вон в том чехле замечательная игрушка, пардой, смузбор, как это говорят по-русски, гладкодульный, гладкоствольный. Да, возьмите его вместо вашего маузера, он довольно легок. Спасибо, но с этим мне как-то привычнее. Вера погладила темное ложе карабина, да и зарядов в нем больше. Ну, как знаете. В голосе Бэра послышалась обиженная нотка, и Вера поспешила перевести разговор на другое. Мотенька, вы стали рассказывать про Маковеев, это было очень занимательно. И не дуйтесь на меня, пожалуйста. Я не вполне пришла в себя после утреннего происшествия, потому и не тактично. Бэр мгновенно оживился. «Хотите орешков? Арахиса! Я всегда ношу в карманах». «Орешки давайте. И расскажите уже про этих ваших Маковеев, не мучьте», — сказала Вера жалобно, хотя и силилась улыбнуться. «Мне надо, наконец, понять, что я такое и зачем здесь оказалась, а вы ходите все вокруг да около. Вы все такие несносные обскуранты». «Верочка, ангел мой, Бога ради!» Великан прижал ручище к груди со столь трепетным видом, что стал похож не на отпетого, а на кающегося разбойника. «Помилуйте, все, ради чего мы так тянем резину, это токмо ваше драгоценное душевное здравие. Если бы вы знали, в каком мы сами были потрясении, когда, хотя мы, разумеется, не можем быть ни в чем уверены, знаете ли, ученые — самый суеверный народ в мире. Казалось, ему не хватает дыхания, чтобы довести фразу до конца. Да знаю я этот народ». Вера нетерпеливо дернула плечом. «Мотя, не томите, вы же сами сказали, что я необыкновенная женщина. Вот давайте предположим, что это действительно так, и я как-нибудь справлюсь с этим переживанием. Мотенька, вы же не врач». Она кивнула на спящих поодаль Шона и Мартина, а такой же авантюрист по натуре, как и я. «И то верно. Неожиданно легко согласился Бэр. Я из тех, кто рубит хвост одним махом». «Так отрубите же!» — взмолилась Вера. «Мне уже не будет хуже, чем сейчас, потому что это просто невозможно». Слезы брызнули из ее глаз, и она отвернулась, больно закусив согнутый указательный палец. «Верочка!» Мотя нерешительно придвинулся гигантским голубем, нежно погладил ее по плечу, воркуя: «Что вы, право же, все не так уж...» Она неожиданно обернулась и, вцепившись в его жесткие кудряшки, долго поцеловала в губы. Великан захлопал глазами, завел руки за спину, окаменел. «Вера, ангел мой!» — прошептал он, лишь только рот его оказался свободен. «Зачем вы это? Этого нельзя!» «Я не ангел!» — зло ответила Вера, вытирая глаза грубой замшей рукава. «Это вот он, ангел. А я убийца и шлюха. Кто я такая, чтобы он меня любил?» «Что вы такое говорите, милая?» — забормотал Бэр, непритворно ужасаясь услышанному. «Как же он может вас не любить, если вы его предназначение свыше?» «Я не хочу, чтобы он меня любил как предназначение». Глаза Веры вновь увлажнились, она зажмурилась, мотнула головой. «Я хочу, чтобы он любил меня, как вы. Да, я знаю, знаю. Ваше большое сердце стучит так громко, что выдает вас с головой. Ах, Мотенька, если бы не он, Если не вся эта история, я была бы с вами, клянусь. Вы ведь мне очень-очень нравитесь. Но как же... Ох, как же Марти!» Бэр с трудом выталкивал из себя звуки. «Его я боготворю и буду с ним, что бы ни случилось. А он... Вы заметили, что он едва перемолвился со мной словом после того случая на дороге? Я ему стала омерзительна?» «Боже, какие глупости вы говорите!» — вдруг рассердился Бэр. «Да он же просто места себе не находит, потому что из-за него, как он считает, вы подвергаетесь смертельной опасности». «Правда? А вы? Как вы считаете?» «Я фаталист», — буркнул Бэр, внимательно разглядывая носки сапог. «Мотя», — тихонько позвала его Вера, секунду помолчав. «А ведь нас всех здесь, пожалуй, убьют, да?» Голос ее прозвучал на удивление спокойно. Бэр пожал могучими плечами и спросил. «Я знаю». «Но мы очень постараемся, чтобы нет». «Ладно, не будем об этом». Вера закурила, воткнула горелую спичку глубоко в мох, прислонилась спиной к корявой сосне и, прикрыв глаза, попросила. «Расскажите мне, наконец, эту историю про Маковеев». 28 января 1161 года. Константинополь. Когда упомянутый мною Антиох, по прозванию Эпифан, которого не без основания отождествляют с Малым Рогом из Откровения пророка Даниила, не удовольствовавшись ограблением храма, решил искоренить самую веру иудейскую, запретил под страхом смерти обрезание, изучение Торы и соблюдение прочих заповедей. Многие иудеи по малодушию или из корысти поддались ему, приняли греческие имена, стали приносить жертвы языческим богам. Антиох IV Эпифан, правитель Сирии, 175-164 годы до нашей эры, из династии Селевкидов. Проводил активную эллинизацию подвластных народов, успешную до тех пор, пока иудеям не было предписано приносить жертвы языческим богам. Вкупе с ограблением Эпифаном Иерусалимского храма это стало причиной так называемого Маковейского восстания, приведшего к образованию независимого иудейского государства. В лице Соломона появилось такое выражение, будто он хочет сплюнуть, но не знает куда. Однако многие предпочли умереть с гордо поднятой головой, не изменив вере праотцев. А иные ревнители подняли не только головы, но и меч. «Ты верно слышал про восстание Хасмонеев?» Деводан ответил. «Да, припоминаю что-то такое. Какие-то чудесные победы. О, со времен Иисуса Навина не было среди иудеев столь выдающегося полководца, как Иуда Маковей. Иисус Навин и Иешуа бен Нун, преемник Моисея, по преданию осуществивший завоевание земли обетованной. С малыми силами неизменно побеждал он бесчисленных врагов, что подтверждает праведность его деяний перед Господом. Были такие, кто почитал Маковея за мессию, что, конечно, неверно, ибо, во-первых, он не происходил из рода Давидова, а, во-вторых, умер насильственную смертью, как и все четыре его брата. Последним из братьев правил иудеей мудрый Симеон, а когда его предательски убили, властью наследовал единственный оставшийся в живых сын Симеона Иоанн, которого по-гречески звали Гирканом. Иоанн Гиркан счастливо избегнул участи злодейски умерщвленных братьев, сделался первосвященником и сподобился от Господа покойно править своим народом в течение 31 года и умереть своей смертью в окружении пятерых сыновей. Однако перед самой кончиной он предрек неблагополучное будущее Хасмонейской династии, и прорицание сбылось в точности. Его старший сын, Гиркана Иуда Аристабул, вскоре самовольно провозгласил себя царем, чего прежде него не дерзнул совершить ни один из хасмонеев».